То, что они любят. Солнце ярко блестело на крыше надвратной башни, но Рикки ощутила в воздухе холодок, когда армия Черного Кальдера раскинулась под стенами Корлеона. Впрочем, наверное, любой почувствует себя немного зябко, глядя на тысячи людей, готовящихся его убить. «Пришли, значит», — констатировала она, опуская подзорную трубу. «Похоже, они по дороге сильно перепачкались. Ты только глянь, в каком виде эти ублюдки!» Трясучка медленно кивнул. «Но и количество тоже впечатляет». Он прихорошился к битве как мог. В сверкающей кольчуге, с боевым рогом у пояса. Седые волосы связаны сзади аккуратно, как у невесты. Щит заново выкрашен красным, с нанесенным на него знаком долгого взгляда. Зияющий черный зрачок точно посередине. «Да уж». Рикки поискала уместную шутку, но поблизости не оказалось ничего подходящего. Особенно учитывая, что ее желудок пытался взобраться вверх по пищеводу, видимо, желая вылезти наружу и дать дёру. Все новые и новые войска сыпались через гряду холмов на севере между скользившими по земле тенями быстро движущихся облаков и выстраивались неровными шеренгами в полях вокруг города, где последние клочки снега, бледные и грязные, еще цеплялись за ложбины. Прямо скажем, народу тут была целая куча. Наверное, столько же, сколько Черный Кальдер привел на битву под Красным Холмом. Гораздо больше, чем рассчитывала Рикки. Ее собственные люди, расставленные наверху стен Корлеона, выглядели жидковато. Они выглядели одинокими и беспокойными. Карл и Уфриса, служившие еще ее отцу, которых забросило далеко от дома, под водительством женщины, которая с каждым днем выглядела все сомнительнее. Рикки доверяла своему суждению еще меньше, чем они. Она видела кое-что там, в холмах, когда ведьма татуировала руны вокруг ее глаза. Осколки и фрагменты. Достаточно, чтобы предположить, что ждет впереди, но далеко недостаточно, чтобы быть уверенной. «У них лестницы», — заметила Карлет. Ее волосы полоскались возле стиснутых челюстей. Штандарт долгого взгляда полоскался наверху. «Много лестниц», — добавил Трясучка. «У них вообще всего много», — отозвалась Рикки. «Будем надеяться, что они хотя бы пушки не притащили». Она разразилась смехом, но едва не подавилась им. Пришлось неловко сглатывать едкую гадость, щекочущую в горле. «Они ведь не притащили пушки? Что у них там в повозках?» Она прищурилась, глядя в подзорную трубу. «Это что, кости?» «Небось, жилец курганов. У этих ребят из-за Кринны вечно какие-то странные идеи. Стук врасплох, как я слышал, был вне себя от мысли о водопроводе». «Ну а кому интересно умереть от рук людей, у которых нет никакого хобби?» Рикки набрала полную грудь холодного воздуха и выдохнула. Так или иначе, а дело кончится сегодня. Все те счеты, которые завязались, когда Скейл Железнорукий вторгся в протекторат много месяцев назад, и даже еще более ранние, когда ее отец пообещал Черному Кальдеру, что вырежет на нем кровавый крест во время битвы при Асрунге, когда Черный Кальдер много лет назад убил Форли Слабейшего, когда ее отец и Девять Смертей дрались за Бетода, а потом против него, по всему северу и обратно, в оба конца оставляя за собой вереницу трупов. Одна распря рождалась из другой, кровь вытекала из крови, и все это будет улажено сегодня. Или, может быть, это глупо так думать? Может быть, сегодня просто начнутся новые распри? «Мне прямо не терпится!» — крикнула Рикки, вытягиваясь на цыпочках и выдавливая на лицо улыбку, словно она знала в точности, что им предстояло, хотя на самом деле в ней бурлили сомнения. Она хлопнула Карлет по плечу. Ей нравилось это делать. Плечи у девушки были мясистые, и ощущение придавало ей уверенности. «Тебе не терпится?» Карлет сглотнула. «По правде говоря, я готова обосраться». «Ну так это практически то же самое». Рикки потерла живот, побрыкала ногами, пытаясь утихомирить ноющую боль. «Клянусь мертвыми, что-то мне плохо». «Что с тобой?» «Просто месячные. Сегодня ночью вышла кровь». «Ха, у меня тоже». «Подумать только. Наши матки нашли общий ритм. То же самое случилось с Изерн». И Рикки с сожалением вздохнула. «Сдается мне, пора выпускать стура из клетки». «Угу», — отозвалась Карлет и оживленно двинулась к лестнице. Трясучка хмуро оглядывал окрестные поля. Солнечный свет поблескивал в его металлическом глазу, отражая движение облаков. «Сомневаюсь, что это единственная кровь, которая будет пролита сегодня», — сказал он. Кальдер стоял, уперев руки в бедра и сверля Корлеон яростным взглядом. Город, откуда он 20 лет правил севером. Конечно, это неприятно, когда его крадет у тебя девчонка с волшебным глазом. Конечно, это неприятно, когда ты должен умолять ее пощадить жизнь своему единственному сыну. Впрочем, после того, как ты достигаешь определенного возраста, в жизни вообще остается мало приятного. «Клевер», — буркнул он, — «я хочу, чтобы ты был поблизости». «Конечно, вождь. Хотя, должен сказать, на полях сражений я всегда начинаю чесаться». «Нам всем сегодня придется перенести некоторые неудобства. Я достал для тебя лошадь». «Вот это здорово!» — отозвался Клевер с плохо скрываемым сарказмом. Когда-то давным-давно у него была лошадь, но только потому, что это было то, чего люди ожидали от знаменитого воина. Ему и в голову не приходило на ней ездить. Он сел на нее лишь один раз, в самом начале, когда ее покупал, притворяясь, будто вовсе не боится упасть. Только потому, что это то, чего люди ожидают от человека, покупающего лошадь. Все остальное время она с унылым видом стояла в стойле, жуя его сено и переводя его деньги. Странное дело, как часто приходится беспокоиться о том, что о тебе подумают люди. Казалось бы, уж если и есть плюс в том, чтобы быть знаменитым воином, так это, что ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. А нет, черта с два. «Мы должны напасть», — сказал жилец Курганов, подъезжая к ним в своих обвешанных костями доспехах на своей обвешанной костями лошади. «Напасть! Напасть! Накрыть их черной волной! Превратить их в ничто! Низвергнуть их в ад!» Этим примерно и исчерпывалась его военная стратегия. «Не будем тратить время, разговаривая с ними. Все эти разговоры всегда сплошная ложь и хвастовство. Трата вашего времени, трата моего времени. Я когда-нибудь умру. Сперва я хочу собрать столько костей, сколько смогу. Говорят, на юге городам нет конца, и в них полно людей, как воды в полноводных реках. И все эти люди полны костей. Каждый из них». На его лице заиграла мечтательная улыбка. «Я хочу побывать в этих местах». «У них мой сын», — сказал Кальдер, по-прежнему не сводя с города свирепого взгляда. «После того, как он окажется в моих руках, можешь забирать себе Корлеон и все кости, какие в нем только найдешь». Улыбка жильца Курганов расплылась шире. «Я согласен». Клевер взглянул на Шоллу и встретил ее взгляд, полный откровенного ужаса. «Останешься здесь, с хлыстом», — буркнул он. «Вождь, я...» «Я сказал, останешься здесь», — сказал Клевер, глядя ей в глаза. «Не беспокойся», — вставил Нижний. «Я присмотрю за ними». «Это меня утешает». Клевер вскарабкался на предоставленную лошадь, обнаружив, что это нравится ему еще меньше, чем прежде. Со временем забываешь, какие это высоченные твари, лошади. К тому же, пока он наклонялся, чтобы взять повод, животное успело развернуться в обратную сторону. У черного Кальдера тоже были проблемы с посадкой в седло. Ему пришлось несколько раз подпрыгнуть, прежде чем он сумел взгромоздиться на своего жеребца. Когда это, наконец, произошло, вид у него был не ахти. Слабый, седой, мрачный старик. От того красавчика и шутника, что некогда умыкнул северу всех из-под носа, почти ничего не осталось. Человек, переживший свое время. Человек, вынужденный вести на одну битву больше, чем нужно. Впрочем, и одна битва — это на одну битву больше, чем нужно. Клевер ехал к Корлеону с тяжелым сердцем. Хмуро поглядывал влево, где текла огромная масса ублюдков из-за Кринны, готовящихся пожинать свой урожай костей. Хмуро поглядывал вправо, где кальдеровы карлы понемногу двигали свою многоцветную стену щитов через залитые солнцем луга. Хмуро поглядывал вперед, где над городскими стенами торчали черные зубцы. У него было чувство, что все это плохо кончится. С другой стороны, все что угодно кончится плохо, надо только подождать. Рикке глубоко вздохнула. Во имя мертвых, как же ей хотелось помочиться. Она уже делала это не так давно, но теперь ей снова казалось, будто она вот-вот лопнет. Выглядела бы не лучшим образом. Ужасная ведьма, обладательница долгого взгляда, мочится в штаны на стенах своего города, на виду у двоих своих худших врагов и целой вражеской армии. Тем не менее, ее отец всегда говорил, что был готов обмочиться перед каждой битвой, что не помешало ему выиграть большинство из них. «Ну что ж, начнем?» Она изобразила на лице загадочную улыбку и размашисто прошагала к парапету. Это было то самое место, где девять смертей убил Битода. Возможно, камни, на которые она оперлась ладонями, были те самые, об которые были выбиты мозги первого короля Севера. Надеясь, что все эти нюансы не будут упущены ее противниками, Рикки перегнулась через парапет и широко улыбнулась двум дюжинам всадников, столпившимся внизу перед воротами. Там виднелся значок Кальдера, красный круг на черном поле, а с ним и другие знаменитые штандарты. Она заметила Йонаса Клевера, околачивавшегося позади. У него был озабоченный вид, и Рикки его прекрасно понимала. Его компания была не из приятных. Ублюдков из Закринны было трудно не заметить, с их раскрашенными лицами и костяными украшениями. Особенно один, седоволосый, серолицый, сероглазый, не сводивший с нее взгляда. Он был с ног до головы обвешан костями, а его шлем украшал череп какого-то здоровенного рогатого животного. Перед ним на черной лошади сидел поджарый человек с резкими чертами лица, в хорошем черном меховом плаще, наброшенном на плечи. «Черный Кальдер!» — крикнула она. «Добро пожаловать обратно в Корлеон!» Его лошадь беспокойно затанцевала, и он яростно осадил ее, не сводя с Рикки мрачного взгляда. «Рикке с длинным глазом!» Она постучала пальцем по своему лицу. «Другого у меня нет. Как зовут твоего шута?» «Шута?» «Вон того весельчака в костяных погремушках». «Я жилец курганов, девчонка. Главный вождь ста племен. Властитель всех заболоченных земель от Кринны до самого моря, повелитель 10 000 копий. Я явился, чтобы собрать кости для своего великого кургана. Кости мужчин и женщин, волков и ястребов. Кости мальчиков и девочек, ягнят и жеребят. Возможно, я еще погляжу, сколько костей мне удастся выдрать из твоего тела, пока ты будешь жива. Это мое излюбленное времяпрепровождение». Молчание затягивалось. Дохнул холодный ветер, качая в отдалении уже покрывшиеся почками деревья и вздыхая возле стен Корлеона. Рикке засунула мизинец в ухо, покрутила, вытащила наружу, внимательно осмотрела результаты и щелчком отправила за стену. «Какой-то он не смешной, правда?» — спросила она. «Даже я смешнее», — откликнулся трясучка. «Ты смешной просто потому, что никто не ожидает веселья от человека с металлическим глазом». Она махнула рукой жильцу курганов. «Слышь ты! Если собираешься и дальше носить клоунскую одежду, тебе стоит заготовить хотя бы пару хороших шуток. Ну ладно, не будем затягивать. У меня тут начались месячные, и уже не помешало бы переодеться. Кстати, если вас возбуждает кровь, я могу бросить вам свои старые тряпки». Жилец курганов оскалился, собираясь рявкнуть что-то в ответ, но Кальдер успел первым. «Наш общий друг Йонас Клевер...» «Я не уверена, что Йонас Клевер чей-то друг, кроме самого себя», — перебила Рикке. Предмет их разговора смущенно улыбнулся. «Просто стараюсь дотянуть до конца дня, только и всего». «Он говорит, что ты хочешь заключить сделку», — продолжал Кальдер. «Мой сын в обмен на половину Севера. Это правда?» «Может быть». Рикки облокотилась на парапет, скрестив предплечье и свесив наружу кисти рук с болтающимся на шее ожерельем, разглядывая растекавшееся вокруг Корлеона огромное воинство. «Но ты притащил с собой ужасную кучу друзей через ужасную кучу грязи. Все лишь для того, чтобы заключить со мной сделку?» «Мой отец всегда говорил, можешь болтать сколько угодно, но когда человек вооружен, его слова звучат гораздо убедительнее». «Так что я решил сделать свои слова настолько убедительными, насколько получится». «Да, я слышала, что ты когда-то был знаменит своим умением убеждать женщин. Приведите сюда большого волка, чтобы папочка мог на него посмотреть». Трясучка подхватил Стура под мышку, поднял с земли и вытащил вперед. Руки Стура были связаны за спиной, босые ноги беспомощно волочились по земле. Он потерял половину веса и всю свою былую гордость. Его губы потрескались, глаза ввалились. Он щурился на солнце с таким выражением, словно никогда не видел его прежде. Несколько месяцев он не вылезал из своей клетки в замке Скарлинга, так что вид неба явился для него немалым потрясением. «А вот и он!» — воскликнула Рикки, когда трясучка подволок Стура к парапету, где вся долина могла хорошенько его рассмотреть. «Внук Битода! Убийца Скейла Железнорукова! Король Севера во всей своей красе! Стур! Сумрак!» И она вытянула руку, указывая на дурно пахнущего калеку, который когда-то наводил ужас на весь Север. Последовала пауза, на протяжении которой люди внизу пытались узнать его в таком состоянии и гадали, неужели это действительно тот же самый человек. Кажется, в глазах Кальдера что-то блеснуло, но, возможно, его глаза просто заслезились от ветра. «Ты в порядке, сын?» – прохрипел он. «Они перерезали мне поджилки!» В голосе Стура слышалось слезливое хныканье, словно у ребенка, жалующегося на то, что ему достался самый маленький кусок пирога. «Они перерезали мне поджилки!» Неожиданно Рикки почувствовала, кто бы мог подумать, царапающее чувство вины. Ей пришлось напомнить себе, сколько всего у нее накопилось к этому человеку. «Он-то, между прочим, собирался дать меня трахнуть своему Борову», — заметила она. «Сломай то, что они любят. Это его слова. Так что, на мой взгляд, он еще легко отделался». Даже на таком расстоянии она видела, как Кальдер скрипнул зубами. «Корлеон твой!» — прорычал он. «А теперь перережь путы моего сына и отправь его вниз». «Ну, мне-то он больше ни к чему», — Рикки щелкнула пальцами, взглянув на трясучку. «Надеюсь, у тебя есть нож?» «Ножей никогда не бывает слишком много». Он вытащил один, отполированный за много лет работы, и подал ей рукояткой вперед. Небольшой ножик, но маленького ножика чаще всего достаточно, чтобы сделать необходимое. «Уверена, что не хочешь, чтобы это сделал я?» — спросил он своим шелестящим шепотом. Рикки видела этот момент, знала, как он пройдет. Что будет после него, вот в чем вопрос. Она тихо качнула головой. «Мой отец сказал бы, что есть вещи, которые вождь должен сделать сам». «Давайте уже хоть кто-нибудь, сделайте это!» — рявкнул Стур через плечо, тыча в ее направлении связанными руками. «Терпение, большой волк!» И она взяла нож из руки трясучки. Она видела это, знала, что это случится, и все же это было нелегко. «Надо сделать свое сердце каменным», как всегда говорила ей Изарн. Однако во рту у нее словно набился сухой песок, на спине проступил холодный пот, а маленький ножик весил, как наковальня. Она протянула руку, взялась за одно из стуровых запястий и аккуратно перепилила связывавшую их веревку. Он ухмыльнулся кривой ухмылкой. «Давненько я ждал этого момента». Она заставила себя ухмыльнуться в ответ. «О, я тоже». И она ткнула ножом в его глотку. Лезвие почти беззвучно вошло в место сочленения шеи с плечом и тут же вышло обратно с фонтаном брызнувшей крови, промочившей ей руку. Рикки была потрясена, какой она была горячей. Стур сперва дернулся с тихим восклицанием, словно его укусила пчела. Он уставился на Рикки, расширив свои влажные глаза. Его обмякшее лицо было в красных брызгах из пузырящейся раны. Проговорил он, пуская кровавые слюни на грязную рубашку. Рикки взглянула на трясучку. Ее рука тряслась, но голос звучал твердо. «Ну что, отправляй его вниз?» «Сейчас». И трясучка, сделав один шаг, перекинул большого волка через парапет. Клевер присутствовал при том, как Девять Смертей сражался с наводящим ужас. Это было еще даже до того, как он завоевал себе имя «Крутое поле», и задолго до того, как его потерял. Он держал щит на том поединке, видел, как Битода швырнули со стены. И вот теперь он видел, как Битодова внука швырнули примерно с того же самого места, и ударился о землю он тоже примерно там же, рухнул на сырую траву там, где в тот день был размечен бойцовский круг. Кровь обрызгала лошадь жильца курганов, но животное, по-видимому, привычное к кровавым фонтанам, даже не вздрогнуло. Стур лежал, широко раскинув руки, словно приветствуя отца, но его голова была свернута затылком кверху. Искалеченные ноги подвернулись, а кровь черной струей стекала в зеленую траву. Еще несколько мгновений назад он воплощал будущее Севера. Теперь он превратился в грязь. Суровый урок для всех, кто питает высокие амбиции. Кальдер уставился на сына, широко раскрыв рот. Потом перевел взгляд вверх к надвратной башне, где Рикки с трясучкой и черными силуэтами вырисовывались на фоне ясного неба. «Убейте их!» — завопил он с искаженным лицом. «Убейте их всех!» Если бы кто-нибудь его спросил, Клевер бы сказал, что у них с самого начала не было шансов уладить дело разговорами. Однако никогда не отдаешь себе отчета, сколько у тебя было надежд, пока эти надежды не пырнут ножом и не спихнут на тебя с крыши. «Скоро увидимся!» — проверещала Рикки им вслед, тыча в небо окровавленным ножом. Выходит, что, может быть, она и не была такой уж умной и не видела своим долгим взглядом ничего особенного, а была просто самой спятившей из всей банды и подписала приговор себе и всем, кто за ней последовал. И, вероятно, Клеверу тоже, хотя он ничего не сделал, только пытался выгрести на безопасный курс в этой буче, заваренной другими людьми. Ему едва удавалось контролировать свою лошадь даже на шаге, а на этом зубодробительном галопе, прочь от городских стен, посреди двух дюжин других несущихся, толкающихся животных с выпученными глазами, Клевер был просто беспомощен. Он с трудом удерживался в седле, вцепившись в него ноющими от усилий ногами. Повод болтался, его было никак не подобрать. Вокруг сыпались стрелы, спархивая вниз, в траву. У Клевера чесалось между лопатками в предчувствии, что очередное древко воткнется ему в спину. С одним из дикарей так и произошло. Он свалился с лошади, вопя, с длинными волосами, обмотавшимися вокруг разрисованного лица. Вот в чем проблема использования костей в качестве доспеха. Доспехи из них просто никакие. Клевер никогда в жизни не испытывал такой благодарности, добравшись до опушки леса. Ему как-то удалось подобрать повод и замедлить движение лошади. Правда, потом она едва не понеслась рысью обратно к стенам. Вероятно, так бы и случилось, если бы Шолла не схватила животное под узцы. Клевер соскользнул с седла и встал, упершись ладонями в дрожащие колени и пытаясь отдышаться. «Ты в порядке?» — спросила Шолла. «Во имя мертвых!» — просипел он, хватаясь за ее руку, чтобы выпрямиться. Голова все еще кружилась. «Кажется, я чуть не обосрался». «Что там произошло, черт возьми?» «Что-что?» Клевер поглядел в сторону корлеонских стен, прищурив глаза, словно против штормового ветра. «Я-то надеялся, что мне больше никогда не придется участвовать в сражении». Люди Кальдера уже двинулись вперед. Это была не самая энергичная из атак, после всего дерьма, через которое им пришлось прочавкать, чтобы добраться до сюда. Но, тем не менее, они двинулись. Клевер вздохнул глубоко, из самого брюха. «Но что проку в надеждах?»